Не прошло и нескольких минут после ухода одних гостей, как трель домофона известила о появлении других. К ним в квартиру Дементьев поднялся один, оставив свою свиту внизу у машин. Поздоровавшись с гостем, его проводили в гостиную. «Мне, наверное, представляться не стоит», – утвердительно спросил олигарх, с любопытством глядя на Ольгу. «Да, наверное», – ответила она. «Как только нам сообщили, чьи люди пытались выкрасть моего мужа, мы изучили о вас все, что посчитали полезным». «Обо мне много пишут», – согласился он. «И в основном один негатив. За тот инцидент я бы хотел перед вами извиниться. Работник, которому пришла в голову эта дурость, уже наказан. А непосредственных исполнителей, я думаю, накажет государство. А, кстати, это не от вас вышли ФСБшники. Я почему-то так и подумал». «А почему вы меня разглядываете с таким пристальным вниманием?» – спросила Ольга. «Я, конечно, знаю, что красиво, но не до такой же степени, чтобы протирать во мне взглядом дырки». «А у вас глаза светятся», – засмеялся олигарх. «Это очень необычно и постоянно притягивает взгляд. Вам еще в Голливуде сниматься не предлагали?» «До них еще не дошли слухи о моих талантах», – мрачно ответила Ольга. «Ладно, вы извинились. Я извинения приняла». «Вы хотели сказать что-то еще?» «Вы не слишком-то вежливы, но вас можно понять. Муж чуть было не пострадал от моих людей. Но уверяю вас, будь я в то время в Москве, такого бы не произошло. Я бы действовал совершенно иначе. Теперь предлагать вам поменять команду – дело совершенно бесперспективное. Тем более, что, судя по всему, вы плотно сотрудничаете с государством. Я этого делать и не буду. Хотелось бы только выяснить, могу ли я рассчитывать на ваши услуги в будущем? Или вы распространите свою неприязнь к моим людям и на меня тоже? Я не отказываю вам в услугах, но есть несколько нюансов. Не знаю, слышали вы или нет, но наиболее быстро и эффективно я излечиваю тех, кому могу вызвать в себе чувство симпатии». «Мне об этом сказали», – кивнул головой олигарх. «Но ведь у вас были другие больные. Мне, например, трудно понять, как можно испытывать симпатию к одному старому хрену, которого вы вылечили для прокурорской шишки». «Там пришлось применить один прием, который для других не подходит», – засмеялась Ольга. «Есть еще ухищрения. Но вам я хочу предложить просто немного подождать. Лечить так, как до сих пор лечила я, слишком неудобно, затратно, и возникают сложности с клиентами. Вот как с вами, например». «Это все из-за того случая?» «Нет, Олег Викторович, причина в другом. Раньше я не видела ауры клиентов, теперь вижу. Заодно научилась немного разбираться, кто есть кто. Так вот, цвета вашей ауры мне совершенно не нравятся. Но я не священник, чтобы лезть к вам в душу. Болеют все, и все жаждут здоровья. Поэтому я должна научиться лечить всех, не делая различий между клиентами. Я уже достаточно далеко продвинулась в этом направлении и думаю, что за пару месяцев, на которые я буду вынуждена покинуть столицу, смогу эту проблему решить до конца. За это время Рогожин оборудует для меня клинику, куда вы всегда сможете обратиться. Вам отказа не будет». «Боитесь испортить со мной отношения?» «Я вас, господин Дементьев, не боюсь совершенно. Но я реально оцениваю ваш вес в обществе и не хочу неприятностей, как и любой другой на моем месте. Такая позиция вас устраивает?» «Жаль», — он поднялся с кресла. «Жаль, что не получилось с вами сблизиться. Вы мне интересны. И ваш муж, который, к сожалению, не сказал ни слова, и вы в гораздо большей степени. Но я принимаю ваше предложение и готов подождать. Со своей стороны могу обещать, что все услуги мне и моим людям будут щедро оплачены. До свидания». «Уел он тебя», — сказала Ольга мужу после того, как проводили олигарха. «Хоть бы для приличия сказал пару слов. Переложил, понимаешь, все на хрупкие женские плечи». «А зачем?» – пожал плечами Игорь. «Его интересовала ты и твое лечение. Я при этом разговоре только присутствовал. Вот если бы ты его предложение приняла и начала обсуждать условия, я бы вмешался. да и лишь в том случае, если бы это потребовалось. Ему я до лампочки, а утверждать таким образом свой статус главы семьи – глупо. Я уж лучше просто посижу в сторонке и тихо порадуюсь тому, что мне досталась умная жена. Да ну тебя! Пойдем лучше поговорим с Сергеем. И Анна еще здесь, пальто висит в шкафу. А потом нужно будет позвонить Рыбину по поводу Геннадия. На стук в дверь им открыл немного смущенный Сергей. «Можешь не смущаться», – сказала ему Ольга. «То, что ты неровно дышишь к Анне, видно за километр. Хорошо, что она еще не ушла. У нас есть разговор к вам обоим. Можем поговорить в гостиной, можем на кухне». «Мы сейчас выйдем, Ольга Александровна», – сказал парень. «Через пару минут». «Что-то он какой-то встрепанный», – заметил Игорь, заходя на кухню. «И чего смущаться? Я в его возрасте был». «Мужчины», – презрительно изрекла Ольга. «Ни наблюдательности, ни сообразительности. Но ты что, не заметил, что у него губы распухли, и пуговицы на рубашке застегнуты через одну? И слава богу, что Анна не шарахается от всех мужиков подряд. Бывает ведь и такое. Его любовь для нее сейчас – лучшее лекарство». Сергей с Анной вошли на кухню, держась за руки. «Да, ты права. Все признаки налицо», – подтвердил Игорь. «Ребята, у нас к вам предложение. С завтрашнего дня вы должны отправиться в отпуск, поскольку находиться возле нас будет опасно. Те мерзавцы, которые захватили тебя, Анна, и которых больше нет, были не одни. Есть и другие. Завтра для нашей охраны силовики пришлют своих людей. С ними же доставят деньги, которые мы можем выделить вам на отдых. Сотни тысяч на двоих, думаю, хватит. Лучше всего возьмите путевки и смотайтесь куда-нибудь. Например, в Грецию. Ну, это вы, я надеюсь, решите без нас. В самое ближайшее время мы отсюда уедем на пару месяцев, так что пока обойдемся без вас». Пресекла Ольга попытку Сергея что-то возразить. «Когда отдохнете, думаю, уже никакой опасности не будет, так что можно будет возвращаться». «Вы не будете возражать, если до утра Анна побудет здесь?» – спросил Сергей. «Я уйти не могу. Отправлять ее домой одну может быть опасно. Да и тяжело ей сейчас одной». «Никаких вопросов», – успокоил его Игорь, – «если она сама не возражает. Да и завтра попросим силовиков вас подбросить или на ее, или на твою квартиру. Как скажете». В спальне Игорь уселся в кресло и, пододвинув к себе телефон, позвонил Рыбину. «Виталий, да, это Игорь. У нас с Ольгой к вам большая просьба. Сообщите нашему водителю, чтобы больше не приезжал, и выплатите ему от нас 500 000. Деньги мы вам потом вернем. Пусть возьмет семью и куда-нибудь съездит. Сергея с Анной мы уже отправили в отпуск. У нас неприятности, поэтому в ближайшее время от нас желательно держаться подальше. Вас это тоже касается. Нашу охрану пока взяли на себя силовики, так что на этот счет можете не беспокоиться. Рогожину я позже позвоню и все объясню. Вам пока вполне достаточно знать, что это связано с криминальными разборками. Нам было бы спокойнее, если бы и вы с семьей тоже куда-нибудь уехали дней на 10. Да, мы вам тоже.